Глава 16. Данхо — очень большой город, намного больше Гаруда, Ладона или других виденных мной городов в провинции. Если сравнивать с Гарудом, то я бы сказал, что он раз в 7-8 больше и выше. Тут огромное количество высотных пагод, некоторые из которых сравнимы с пальцами длани в Гаруде. Правда, по большей части мои люди наблюдали его издалека. Данхо был целиком и полностью вражеской территорией. Да, мы смели основную ударную силу, которую пытался выставить против нас наместник, но это были далеко не все его силы. В самом Данхо было несколько крупных боевых домов, что поддерживали нынешнюю власть и всеми силами обороняли город от вторженцев. Мои люди кое-как смогли взять под контроль центральную дорогу, ведущую к резиденции наместника Квана Галана, но стоило шагнуть куда-нибудь в сторону, как из всех щелей на нас лезли враги. Они нападали и на удерживающий проход войска, пытаясь заманить их на свою территорию и перебить по частям. Судя по тому, что мне сообщили, в городе орудуют по меньшей мере сотня маленьких отрядов, замаскированных под гражданских, которые щипают моих людей то тут, то там. Да и сам Кван Галан укрылся в резиденции в окружении своих лучших людей и какого-то защитного артефакта. Небольшой отряд, который попытался туда проникнуть во время моей болезни, в итоге сгорел заживо. После этого генерал Танадар, что командовал армией в мое отсутствие, принял решение пока ничего не предпринимать. Я прошел лишь часть расстояния, как появился и он сам. Танадар выглядел грозным, как и всегда, только вот его броня окончательно потеряла прежний лоск. Несколько тяжелых боев подряд сказывались на ней не самым лучшим образом. Видимо, придется либо мне самому этим заняться, либо поручить Ютатасу, одному из сильнейших моих людей, нужное соответствующее снаряжение. «Глава!» — поприветствовал он меня, ударив кулаком по кирасе и опустившись на одно колено. «Госпожа!» — затем кивков он поприветствовал Юл-Эй. Не собирался брать супругу с собой сегодня, но это было ее решение. Сказала, что раз уж мы с ней решили жить сегодняшним днем, то она хочет быть рядом, даже если это опасно. «Хорошая работа, генерал», — кивнул я ему в ответ. «Какова ситуация?» Танадар поднялся и жестом позвал за собой, начав коротко рассказывать то, что я уже узнал перед отправлением. «Наместник хорошо укрепился. Мы не знаем, что за артефакт он использует, но вокруг его крепости словно стена из огня. Даже я попытался пройти, но...» Танадар продемонстрировал почерневшие пальцы. «Надеюсь, ничего серьезного?» — встрепенулась Юл, увидев эту рану. «Мелочи. Я понимаю, когда стоит отступить». «Правильно», — поддержал я. «Чтобы пройти через барьер, нужны артефакторы, понимающие, как эту защиту сломать. Да и в городе ситуация непростая. Очень много вражеских бойцов просто прячется среди гражданских. Мы взяли под контроль центр и никого туда не пускаем. Но вот остальной город надо будет вычищать. Квартал за кварталом. Долго, муторно. Кроваво, — закончил я. Да, — подтвердил генерал. А перетянуть на свою сторону местных владык? «Мы пытались, они прислали нам головы посланников. Я отправил бы несколько хороших отрядов в их крепости, но у нас не так много людей. Фактически мы сейчас выигрываем только в качестве нескольких сильных бойцов, вроде меня или вас, глава. Но простых воинов в Данхо, возможно, даже больше, чем у нас. Нужно как можно быстрее пробиться к наместнику, после чего будет проще заставить остальных сдаться». «Ну, пойдем взглянем на твой барьер». Когда Танадар сказал, что они взяли под контроль центральную улицу, это значило, что они перегородили большую часть проходов, оставив лишь несколько и выставив там крупные отряды воинов. В остальном же проходы в переулке были заложены мебелью или камнем. Видимо, кто-то поработал техникой стихии земли. Интересно, кто это такой умелый? Не припомню среди окружения кого-то, способного на такое. Но пока решил оставить это без внимания. Ситуация в городе и впрямь выходила напряженной. По улице то и дело бегали отряды патруля, и при этом никого из местных сюда не пускали. Улица действительно была под нашим полным контролем, и на это уходила большая часть моего войска. Скверная ситуация, ничего не скажешь. И вот спустя почти час неспешной прогулки до крепости наместника мы оказались перед ней. Что ж, сразу можно сказать, что крепость он себе отгрохал немаленькую. Она была даже больше той части Гаруда, что располагалась непосредственно в ладони Длани. «Сколько у него человек там?» — спросил я, разглядывая едва заметное алое марево, что окружало стены крепости. «Тысячи три, если верить нашим разведчикам». «Много». «Много», — подтвердил Танадар. «Сильные есть?» «Да, но вряд ли кто-то сопоставимый с нами». «Барьер техниками пробовали снести?» «Да, он поглощает энергию и словно подпитывается от нее. Я лично использовал грохочущие небеса, но без толку». «Понятно». Я кивнул и подошел непосредственно к окружающему крепость барьеру. Опустился на одно колено и осмотрел камень у основания. «Ага, кажется, есть конструкт, но одна проблема. Он находится внутри барьера, а, следовательно, сделать с ним что-то будет сложно». То, что выглядит как декоративные каменные блоки вдоль стены, на самом деле часть одного большого защитного артефакта. «Сейчас мы с ним разберемся», — сказал я Танадару, поднимаясь на ноги. «Гар, ты мне будешь нужен». «Я?» — удивился наемник. «Да, пошли», — махнул я ему рукой, после чего повернулся к генералу. «Передай Лей и Мору, пусть готовят штурмовой отряд. Войдем внутрь, как только барьер падет». «Понял». Генерал ударил кулаком по груди, поклонился и пошел прочь, на ходу начав раздавать приказы. Я же, пока прошелся в ближайший открытый дом, создал там дверь и провел внутрь Гара и следующую за ним Мию. «Нейт, ты уверен, что сейчас самое время заниматься кузнечеством?» Юл догадалась, что я задумал. «Все нормально. За этим мне и нужен Гар. Он будет моими руками... Остальное я сделаю сам». «Ладно, но я никогда не имел дела с кузнеч...» «Ты справишься», — заверил я его, создавая кузницу. Удивительно, как сильно она изменилась за последнее время. В то время, когда я только начинал практиковать артефакторику, я ограничивался лишь горным, тигелем и молотом. Но сейчас в мастерской было очень много всяких сложных механизмов и станков. Некоторые из них я создал, вдохновившись технологиями, что нашел в глубинном лесу. Скорее всего, хранители знаний, увидев все это, сочли бы меня преступником, но я заметил, что во внутренних витках их практически нет. Причина, как мне кажется, банальна. Местным и не нужны никакие технологии. Зачем нужна сложная и дорогая машина, когда есть воин высокого возвышения? Это во внешних витках, где уровень силы лишь немногим выше простого человека, подобные машины могут переворачивать все. А тут это не играет большой роли. Гар при виде мастерской издал странный звук, не то смешок, не то кашель. Видимо, не ожидал увидеть нечто подобное. Я тем временем уже создал своего двойника, который приступил к растопке горна. «Может, я тоже могу чем-нибудь помочь?» — спросила Юл. «Нет, не нужно». Работа закипела довольно быстро. Я руководил, Гар и мой двойник работали с металлом, и лишь на последнем этапе, где нужно было внедрять конструкт, пришлось за дело взяться мне. По итогу получилось нечто странное — металлическая пика с утолщением на конце. Эдакий гигантский гвоздь длиной метра полтора. «Если это оружие, то очень странное», — хмыкнул Гар, оглядывая нашу совместную поделку. «Это не совсем оружие. Скоро увидите». Как только работа была свернута, мы всей компанией вернулись обратно в город. Танадар к тому моменту уже успел закончить раздавать приказы, и я увидел направляющихся к нам Мора и Лей, ведущих своих подчиненных. «Отлично, вы как раз вовремя. Мор, настало твое время». «А?» — здоровяк округлил глаза, когда Гар вручил ему гигантский гвоздь. «И что мне с этим делать?» «Ставишь острием вон в тот камень, что закрывает барьер, после чего забиваешь его в него». «Как гвоздь?» «Как гвоздь», — кивнул я. и не забывай духовную энергию при ударе в шляпку направлять. Понял. Мор стал выполнять все, что я сказал, и наконечник копья, что попал под воздействие барьера, тут же стал накаливаться. Ожидаемо, но я сделал эту штуку жаропрочной, так что ничего страшного. Чтобы забить артефакт в камень, даже на чуть-чуть, Мору пришлось приложить немало сил. «Что дальше?» — спросила Мия, видя, что ничего не происходит. «Ждите», — сказал я друзьям, наблюдая за тем, как на шапке гвоздя начали вспыхивать символы. Проблема этого барьера в том, что камни вокруг — это не весь конструкт. Это внешний контур, нужный для того, чтобы обозначить границы, а сам устанавливающий артефакт находится глубже, возможно, вообще в самом центре крепости наместника. Именно поэтому, даже если догадаться, что является частью артефакта, и уничтожить камень, этого будет мало. Но этот внешний контур все равно уязвим, ведь является частью конструкта. Символы на гвозде стали меняться все быстрее, пока на головке не загорелся один конкретный, гораздо больше других. Мгновение ничего не происходило, а затем где-то в глубине крепости раздался мощный взрыв, от которого тряхнуло даже землю. Едва заметная алая марева стала колебаться, кое-где в нем начали появляться дыры, а спустя минуту оно и вовсе исчезло. «Барьер снят! Приготовиться!» — скомандовал я. «К бою!» — зарычал Танадар. Лей обнажила меч и тоже скомандовала своим людям идти вперед. «Нейт, ты же не собираешься идти сражаться?» Юл взяла меня за руку и осуждающе заглянула в глаза. Мне на самом деле очень хотелось, но понимал, что мне нужен был покой. Даже сейчас я проделывал дыхательную технику и выгонял из себя стихию тьмы, чтобы, наконец, залечить треклятую рану. «Нет, не волнуйся. Мои люди справятся». Юл выдохнула с облегчением. Убедившись, что проход был свободен, Танадар лично первым шагнул через границу, а следом за ним поспешили и остальные воины. Тяжело было просто стоять и ничего не делать, когда там, совсем неподалеку, начался бой. Все мое естество говорило, что я должен быть сейчас там, среди них, драться с воинами наместника, а может и им самим. Рана пусть и была серьезной и причиняла боль, но мне уже не раз доводилось драться с серьезными ранениями, и я знал, что смогу это сделать, если необходимо. Но рядом была Юл, держащая меня за руку, так что оставалось просто наблюдать за всем со стороны. Битва шла гораздо дольше, чем я ожидал. По ту сторону стены то и дело ощущались мощные вспышки духовной энергии, говорящие о мощных техниках. «Сдохни!» — раздалось совсем рядом, и я резко обернулся. Похоже, враги, прячущиеся в городе, решили воспользоваться ситуацией и тем, что мы завязли в бою на территории крепости, и ударить в спину. Прямо сейчас, неподалеку от нас, через баррикаду перебиралось десятка два воинов в одежде простых горожан. Мои бойцы, что стояли на страже, тут же дали отпор, но, видимо, сюда послали сильнейших, потому что враги смогли через них пробиться. «Нейт!» Юл все еще крепко держала меня за руку. «Братец, я разберусь», — сказала Мия, выходя вперед. Сестра, в отличие от Гара, решила остаться, не участвуя в штурме крепости, как раз на такой случай. «Ты теперь глава целого дома, не обязательно сражаться в каждой из битв». Пришлось согласиться с этим, и Мия с улыбкой на лице рванула вперед, превратившись на миг в размытую тень. Все-таки она стала очень сильной за последние месяцы, и ее стиль боя больше походил на танец, чего и ожидаешь от стиля танцующего дракона. У меня не получалось двигаться так же плавно и грациозно, как у нее. Мой танец был грубым, а ее — нежным и чувственным, но не менее смертоносным. Стоило ей оказаться рядом с воинами, как их наступление в одночасье захлебнулось. Но поразило меня вовсе не это, а то, что я впервые увидел, как Мия использует стихийную энергию. Она продвинулась уже настолько? Каждый взмах ее меча создавал в воздухе ледяные иглы, устремляющиеся во врагов, а в какой-то момент она и вовсе воздвигла между собой и бойцами небольшую ледяную стену. Ту сломали очень быстро с помощью ударных техник, но тем не менее. Чем больше врагов пало от ее руки, тем больше льда она могла создать прямо из крови, льющейся из ран. «Думаю, когда-нибудь ее прозовут королевой кровавого льда», — сказала Юл, тоже наблюдая за схваткой. «Хорошее прозвище», — одобрил я. Прошло от силы 2 минуты, а на земле уже лежали десятки трупов, а за Мией кружило под десяток ледяных осколков красного цвета, двигающихся в такт ее движениям и дополняющих атаку. А когда противники ретировались, бросились бежать, она отправила эти осколки в них, ударив в спины. «Фух», — сказала она нам, поправляя прическу. «Как тебе, братец? Я впервые использовала в бою эту технику. Думаю, назвать ее техникой танцующего ледяного дракона. Только воды маловато в воздухе. Будь дождь или бутыль с водой с собой, стало бы заметно проще». «Ну, ты и так неплохо справилась. Как ты научилась делать кровь частью техники?» «Не знаю, само как-то. А что?» «Обычно так могут только демонические мастера, а ты вроде бы ортодоксальный». «Да?» Сестра немного растерялась. «Сильно не переживай. Видимо, для твоей техники не так важно, какая именно жидкость будет использована. К тому же Юл уже придумала тебе прозвище». «Какое прозвище?» «Королева кровавого льда», — ответила вместо меня Юл и была жутко этим довольна. «Оу, похоже на имя для демонического практика, но...» Мия немного задумалась. «Мне почему-то даже нравится. Правда, тогда ханьфу стоит поменять на красное, чтобы соответствовать». «Я бы еще косметики немного добавила тогда», — предложила Юл. «Алые тени к алому наряду неплохо бы подошли». «Считаешь?» «Угу». Удивительно, как посреди боя женщины ухитряются обсуждать одежду и косметику. Меня же больше интересовало то, что сейчас происходило в центре крепости. Что если там тоже будет кто-то из отряда неминуемой смерти, сравнимый с типом, оставившим мне шрам? Дорога в крепости вновь была взята под контроль. К прорыву уже подтягивались войска со стороны нашего лагеря за пределами города, а я перевел взгляд на крепость. Меня что-то тревожило. Все внутри меня желало битвы. Я хотел отправиться туда, и схватка Мии лишь распалила это чувство. И в тот момент, когда я уже был готов сказать Юл, что все равно пойду туда, убежусь, что схватка проходит как надо, раздался мощнейший взрыв. Такой, что вздрогнула земля во всем городе, а центральная пагода крепости вспыхнула огненной вспышкой.